В долгие часы уединения среди никем и ничем не нарушаемой тишины своих комнат, где все дышало красотою, прелестью и художественным вкусом молодой талантливой хозяйки, Елена горько думала: ведь вот эти мудрецы, эти волхвы, открывшие в глубине древности таинственную науку и показывающие нам чудеса, туманивающие нас своими чарами, говорят и утверждают, что все доступно человеку. Они говорят, что человеческая воля всесильна, и только надо, чтобы она действительно была крепка, чтобы ничто не было в состоянии ее изменить и ослабить. Хочу и могу. Отчего же я бессильна? Хоть и крепка моя воля, хоть и могуче мое желание. Но Елена забывала, что те же мудрецы говорят: страсть есть не что иное, как безумное опьянение, насылаемое на слабого человека силой смерти и разрушения. Страсть ослепляет, лишает рассудка, и обуреваемый, опьяненный ею человек превращается в раба фатальности. Он не способен видеть, к чему клонится его действие, не способен видеть их ясных, прямых, неизбежных следствий, а потому все его поступки влекут его неизбежно к одной только цели — к погибели и разрушению. Да, Елена, глубокая и прекрасная любовь, которая превратилась в это последнее время в безумную страсть, Елена потеряла всякую способность поступать сознательно и разумно. Думая о могуществе воли, сама она отказалась от всякой воли, поддалась течению, и оно уносило ее в какую-то страшную темную бездну. Мрачная сила как бы окутала ее неведомыми чарами, и вместо того, чтобы обдумывать свое положение, чтобы стараться его выяснить, искать из него возможного, разумного исхода, Елена теперь только ждала чего-то, ждала страшного удара, который уже над собою чувствовала. Безжалостная рука со смертоносным оружием занесена над нею, и она пригнулась к земле, замерла и ждет. Сначала в ее ожидании порою вкрадывалась надежда. Вот он придет к ней. Ведь он обещал. Ведь он должен прийти. Он придет. И, быть может, все объяснится. Он разгонит ее сомнения, докажет, что она ошиблась, что ей нечего страшиться этой юной красавицы. Не ее он любит. Она только его друг, его сестра, а сердце его, его страсть принадлежит одной Елене, он должен был прийти. И он приходил. Три раза она видела его у себя в доме, два раза встретила его у посторонних. Но никакого объяснения не было между ними. Ни на одну минуту они не оставались вдвоем. Всегда так случалось, что им невозможно было ничего сказать друг другу. Конечно, каждый раз она могла бы только от него потребовать, чтобы он пришел тогда, когда никого нет с нею. Она могла бы прямо сказать ему, что ей необходимо говорить с ним. Но дело в том, что его появление теперь действовало на нее подавляющим образом. Она напрягала все свои силы, чтобы выдержать его присутствие, не смела поднять на него глаз, не решалась ничего сказать ему. И он уходил, и она опять ждала его. Молодую фрейлину она не видела ни разу и ничего о ней не слыхала. Казалось бы, что ей следовало постараться как можно подробнее узнать про эту девушку. И прежде всего, конечно, узнать, какие отношения существуют между нею и Захарьевым Авиновым. Но в этом-то и заключалась вся особенность ее душевного состояния. Она находилась под влиянием какого-то необычайно панического страха, и для нее невозможно было произнести имени молодой фрейлины, что угодно, но она никого не спросит о ней. Она старалась не думать об этой ужасной женщине, и вся трепетала при одной мысли о ней, и все ждала, все ждала. Когда человек доходит до последних пределов безнадежности и отчаяния, когда он инстинктивно чувствует, что в нем уже не осталось никакой собственной силы, и что сила эта никогда не проснется, он ищет помощи извне. И чем эта помощь фантастичнее, невозможнее, тем она начинает казаться ему вернее. Это последний крик отчаяния, последнее возмущение природы. Такую помощь внезапно, вследствие разговора со встретившимся ей князем Щенятевым, Елена увидела в таинственном посвящении в египетскую ложу. Когда ей доложили о князе Щенятеве и графе Фениксе, она вся встрепенулась, На бледных щеках ее вспыхнул былой румянец, глаза загорелись, и граф Феникс, подходя к ней, поразился ее красотой. — Вы меня извините, — начал он. — Я являюсь незваный, но всему виною князь. Он уверил меня в добром вашем приеме. Елена мгновенно забыла весь свой страх и ужас перед этим таинственным человеком. Она крепко сжала его руку и отвечала: «Я глубоко благодарна князю за то, что он просил вас ко мне приехать, и вам благодарна за то, что вы захотели навестить меня. Я не встречала вас в последнее время и даже боялась с вами встретиться, но не сердитесь на меня за этот страх и вспомните те ужасы, какие вы нам показывали». Калиостро ласково улыбнулся. «Ужасы!» — воскликнул он. «Ужасы существуют только для непосвященных, для людей, не понимающих, что такое перед ними. Да, конечно, но все же редко кто может, даже и обладая большими познаниями, спокойно отнестись к сверхъестественному», — прошепелявил Щенятев, пожирая Елену глазами. Калиостро опять улыбнулся и покачал головой. «Нет, князь», — сказал он, — «хотя вы и большие успехи сделали в тайных науках, а все же до сих пор повторяете очень странную всеобщую ошибку. Сверхъестественные, сверхприродные. Да разве может быть в природе что-либо сверхприродное? Ведь это чистая бессмыслица. Сверхъестественного не существует, не может существовать. Это первейшая истина, которой должен проникнуться всякий, кто желает подойти к тайным наукам». Таким образом разговор завязался. Калиостро всецело овладел вниманием Елены, так что она не замечала многозначительных взглядов, которыми он обменивался со Щенятевым. Она жадно вслушивалась в слово чародея. Прошло несколько минут, и вот на нее стал наплывать, как бы туман. Мелодический голос итальянца, как музыка, звучал над нею. Блестящие черные глаза его горели прямо перед нею, и она не в состоянии была оторвать от них своего взгляда. Еще мгновение, огненные глаза все ближе к ней, ближе. Вот она слышит приказ: «Спите!» И она заснула. Теперь она, как и Лоренцо, была в полной власти Калиостро. Одно быстрое, почти неуловимое движение, мгновенное, даже ускользнувшее от внимания Щенятева, прикосновение к ней руки великого копта, его решительный, самоуверенный приказ «Спите!» — и все было кончено. Ни борьбы, ни возмущения. Она превратилась в собственность постороннего ей человека, потеряла свою волю, свои мысли, чувства. Она сделалась более, чем его рабой. Раба подчиняется силе, не смеет ослушаться, исполняет все, что прикажет ей господин, но все же в глубине души у нее остается внутренняя свобода. Она может иметь свои чувства, свои мысли и не выдать их господину, скрыть от него свой внутренний мир. А Елена ничего не могла скрыть от Калиостро. Приказал бы он ей, и она немедленно открыла бы ему все свои тайны. Приказал бы он ей, и она должна была бы исполнить всякое его требование, не рассуждая, не смущаясь, проникнутая одним только тупым, но могучим, всепоглощающим ощущением необходимости как можно точнее исполнить данную ей задачу. Одно слово Калиостро, да и не одно только слово, но один его мысленный приказ, и она совершит какое угодно преступление, кого угодно отравит, зарежет, задушит, и рука ее не дрогнет. И она успокоится только тогда, когда преступление уже будет совершено, а затем она забудет об этом преступлении, как будто его никогда и не было, и пойдет на какие угодно пытки, искренно утверждая, что никогда никого не убивала, возмущаясь, как может быть возводимо на нее ни с чем несообразное подозрение. Да, она сделает все это, если так ей будет приказано. Какой же адской силой владеет Калиостро, чтобы так порабощать себе живую душу человека? Нет, то не адская сила, а просто знание одной из бесчисленных тайн природы. Тайны этой, вместо того, чтобы свято сохранять ее, он легкомысленно пользуется. Он делает именно то, что ему запрещено делать под страхом смерти. Он делает только то, что через 100 лет после этого дня будет делать всякий легкомысленный или преступный студент медицины. Калиостро был доволен. Теперь он окончательно убедился, какая отличная помощница будет у его Лоренци в женской египетской ложе, как многого он будет в состоянии достигнуть с помощью этой женщины, отныне всецело находящейся в его власти. В его быстро работавшей мысли мелькнули целые новые комбинации, новые планы. Этим комбинациям и планам вовсе не противоречило исполнить желание князя Щенятьева. Пусть этот ревностный и надоедливый ученик добьется своего, пусть он женится на прекрасной графине. И он обратился к Щенятьеву, стоявшему в сильном волнении, широко раскрытыми глазами и, не отрываясь, испуганно и страстно глядевшему на Елену. — Князь, — сказал он, — я прошу вас на одну минуту выйти в соседнюю комнату. Но Щенятьев, вместо того, чтобы беспрекословно исполнить требования учителя, вдруг возмутился. Он ни за что не хотел оставить с ним Елену, и в нем заговорила ревность. — Зачем же мне уходить? — довольно решительно воскликнул он. — В таком случае уйду я, а вы оставайтесь. Под вспыхнувшим взглядом учителя Щенятьев вдруг присмирел и покорно пошел к двери. Калиостро не терял времени. Он наклонился над Еленой и шепнул ей: — Вы любите князя Щенятьева? — Нет, я не люблю его, — трепетно, с невыразимым ужасом в голосе произнесла она. — Я вам говорю, что вы его любите. В этом не может быть никакого сомнения. Вы его любите страстно, ведь так, ведь я говорю правду. — Да, вы говорите правду, действительно, я страстно люблю его. Когда вы проснетесь, вы ощутите эту любовь. Если он станет говорить вам о своем чувстве, вы ответите ему полным признанием, выразив ему всю вашу нежность, ведь вы сделаете это. Да, я сделаю. В это время из соседней комнаты, куда удалился Щенятьев, послышался шорох. Калиостро почувствовал, что его ученик у самой двери и подслушивает, и подглядывает. Досада изобразилась на выразительном лице итальянца, но затем тотчас же сменилась насмешливой, презрительной и в то же время злорадной усмешкой. Он еще ниже склонился над Еленой и едва слышно шепнул ей: «Глядите на меня. Можете ли вы видеть мои мысли?» «Могу», — так же тихо ответила она. Потом через мгновение он спросил: «Поняли?» «Да, поняла». «Исполните?» «Исполню». «Князь! — Прошу вас, войдите! — громко сказал Калиостро. Щенятьев в мгновение был у кресла, в котором бледно и неподвижно лежала Елена, и вопросительно, любопытно и робко глядел в глаза учителя. — Вы знаете, что я владею большими силами, что я знаю величайшие тайны природы, — заговорил Калиостро, — и что природа мне послушна. Я даю вам теперь ясные тому доказательства. Графиня вас любит, цель ваша достигнута, сердце этой прекрасной женщины принадлежит вам, но, несмотря на всю мою силу, я на этот раз должен был бороться с природой, и мне нелегко далась эта борьба. Так как в сердце графини была большая к вам антипатия, Щенятьев задыхался от радости, восторга и невольного, непонятного страха. — Граф, граф, — бормотал он, — моя благодарность не имеет границ, и я сумею доказать вам это, вы мой благодетель. — Теперь же я чувствую себя очень утомленным, — продолжал Калиостро, скрывая усмешку. — Я должен удалиться и вернуть известным мне способом затраченные мною силы. К тому же я не хочу мешать вашему счастью. Ловите его, пользуйтесь каждым мгновением. Стойте неподвижно, пока я не уйду. А графиня не проснется. Сказав это, он быстро подошел к двери, простер руки по направлению к Елене, а затем скрылся за спущенной портьерой. В то же мгновение Елена шевельнулась, открыла глаза, поднялась с кресла и увидела Щенятьева. Он стоял перед ней смущенный до последней степени, с выражением вора, застигнутого на месте преступления. Он не смел сомневаться в ожидавшем его счастье, но и боялся ему верить. И в то же время его наполняло неясное, но томительное сознание своей преступности. Если бы он поднял глаза и встретил строгий и холодный взгляд Елены, он ни за что бы не решился произнести ни одного слова. и бежал бы от нее без оглядки, не ожидая действия чар великого копта. Но когда он робко, с усилием поднял глаза, перед ним блеснул не строгий, не холодный взгляд, а взгляд, полный ласки и нежности. Никогда еще Елена не была так обольстительно хороша. Любовь озарила все лицо ее особенным очарованием. Он был так безумно влюблен в эту женщину. Он жил ею. Она одна наполняла все его сны, все его грезы. Он ждал этого мгновения, как высочайшего блаженства. Представлял себе это прелестное лицо, озаренное нежной, вызванной им улыбкой, и замирал от восторга. Готов был отдать всю жизнь за одну минуту счастья. И вот она глядит на него с лаской и любовью. Пришла блаженная, так долго, мучительно, страстно, желанная минута. Она его любит. Он бросится перед нею на колени. Он покроет ее руки безумными поцелуями. Он умрет от блаженства и страсти. А между тем он не смел шевельнуться. Панический страх оковал его и пересилил его радость. Не он кинулся к ее ногам, а она быстро подошла к нему и взяла его руку. Ее глубокие, подернутые страстной влагой глаза нежно глядели, но возбуждали в нем не блаженство, а леденящий ужас. Ему казалось, что перед ним не Елена, а непонятное, неземное существо, одно из тех терзающих душу существ, вызванных графом Фениксом тогда, во время страшного вечера у Самонова. Разве это она? Разве она может быть такою, так глядеть, так улыбаться? Что-то непонятное возмущалось в нем и не верило, не могло верить такой внезапной перемене. А Елена не выпускала его руки. Она шептала: «Князь, как давно это было, когда здесь, в этой комнате, вы говорили мне, что меня любите? С тех пор вы молчали. Отчего? Ведь вы запретили мне, я не смел», — безбожно, шепелявя и дрожа, как в лихорадке, — произнес он. «Простите меня и забудьте. Теперь говорите мне, говорите, что меня любите. Пойдем вот сюда, это мой любимый уютный диванчик. Сюда садитесь рядом со мной». Она увлекала его за собой. Его длинная фигура как-то неуклюже и деревянно ступала, и потом упала на мягкие подушки низенького диванчика. Он был особенно смешон и некрасив в эту минуту, с высоко поднятыми коленями худых ног, с ужасом на побледневшем лице, на котором только один маленький круглый нос не изменил своего обычного цвета и краснел, подобно яркой пуговице. Но Елена не видела его комичного безобразия. Она с восторгом на него глядела, и в тишине комнаты раздавался ее мелодический шепот: «Скажите же мне, что по-прежнему меня любите, что не изменились ко мне?» И он отвечал все с тем же ужасом, будто делая самое мучительное, вынужденное признание: «Я люблю вас, и я люблю вас, мой дорогой, мой верный друг. Слышите, я люблю вас. Что с вами? Да говорите ж, говорите, вы меня мучаете». Я люблю вас, бессмысленно», — повторял он. Она крепко сжала его руки. «О, повторите, повторите еще». Но вдруг она замолчала, будто припоминая что-то. Брови ее сдвинулись, и на лице появилось сосредоточенное, напряженное выражение. Она, очевидно, силилась что-то припомнить и не могла. Наконец глаза ее блеснули, на щеках вспыхнула краска, напряженное, почти мучительное выражение уступило место сияющей улыбке. «Как мне отрадно слышать вас, чудный голос!» — воскликнула она. «Друг мой! Как могла я до сих пор не видеть, не заметить вашей красоты? О, как вы прекрасны! Никогда не в силах была я себе представить, чтоб человек мог быть так прекрасен. В картинных галереях я видела чудные изображения, созданные великими художниками, но ни одно из этих изображений не может сравниться с вами в красоте. Дайте же мне налюбоваться вашими чертами». Бедный Щенятьев не знал, конечно, до какой степени он смешон и дурен. Но все же он не почитал себя красавцем. Его лицо, отраженное в зеркале, особенно этот похожий на пуговицу и почему-то всегда чересчур румяный нос, не могли не смущать его порою. Нежданные слова Елены звучали для него горькой обидой и насмешкой. А между тем она восхищалась им горячо и страстно. Она любовалась им. Ему становилось все тяжелее и тяжелее. Его панический страх усиливался. Все это было совсем не то, о чем он мечтал, к чему стремился. Он закрыл глаза и силился освободиться от своих тягостных ощущений. «Ведь это чары», — твердил он себе. «С какой же стати я боюсь? Чего боюсь? Она меня любит!» И он чувствовал ее все ближе и ближе. Ее горячее дыхание уже касалось его щеки. «Милый, отчего ты так холоден? Или ты меня не любишь?» «Какое безумие! Ведь это ее голос ему шепчет. Пользуйтесь каждым мгновением!» Вспоминаются слова Калиостро. Вдруг будто электрическая искра пронзила его. Тяжесть, страх, смущение, обида, неясное сознание своей преступности — все исчезло. Прежняя страсть закипела в нем. Он открыл глаза, встретился с ее манящим взором. Он схватил трепетную рукой ее руку, охватил трепетную рукой ее стан, привлекая ее к себе. Еще миг, и губы их встретятся в долгом поцелуе блаженства, и она, гордая, целомудренная Елена, погибавшая от любви к таинственному, прекрасному человеку, всецело завладевшему ее душою, забудет все в объятиях смешного щенятьева. Но не дано было прозвучать этому противоестественному поцелую. Новая, еще более внезапная перемена произошла в ощущениях щенятьева. Новый могучий ток пронизал его и парализовал его мысли, его волю. Он перестал сознавать присутствие Елены, не видел ее. Он вырвался из ее объятий и спешно направился к двери. Вот он в соседней гостиной, где несколько минут перед тем, удаленный великим коптом, с нетерпением и тревожной ревностью ждал позволения войти и, трясясь, как в лихорадке, подсматривал у спущенной занавеси таинственные действия учителя, подслушивал, тщетно стараясь расслышать его шепот и ответный шепот Елены. Какая-то неизвестно откуда появившаяся мужская фигура, совсем неслышно ступая по ковру, приблизилась к нему. И прежде чем можно было ее заметить и удивиться, он почувствовал на своем лбу горячую руку. Мгновенно он потерял всякое сознание окружающего, будто его взяли и окунули в какую-то новую, непостижимую стихию. Перед ним носились в хаотическом беспорядке, появлялись и пропадали бесчисленные различные образы. В одно мгновение он увидел со всех сторон тысячи человеческих лиц, мужских, женских, старых, молодых, детских, во всевозможных одеяниях и положениях. Он увидел в то же время тысячи неизвестных и непонятных ему существ, доходивших до божественной, умиляющей душу красоты и до цепенящего безобразия, бесконечность. Всевозможных предметов, формы сочетания окружала его, неслась перед ним, клубилась и терялась в сияющем, серебристо-голубом беспредельном пространстве. «Забудь все и никогда не вспоминай!» Зазвучал над ним, как удары колокола, потрясая все его существо, властительный голос. «Забудь все, что имеет отношение к женщине, с которой у тебя нет ничего общего. Ты не должен любить ее, и она тебя любить не может. Не пытайся заглядывать в те сферы, где тебе нечем дышать, где ты ослепнешь, оглохнешь и погибнешь». Вернись к своей прежней жизни, ешь, пей, веселись, ибо ты материя, и не скоро еще настанет время для развития твоего духа, но это время придет, и далекий голос в редкие святые минуты никогда не перестанет напоминать тебе, что придет это время. Забудь же все. Щенятьев бессознательно, машинально прошел ряд комнат, оделся в передний, вышел на подъезд и сел в свою карету. Только подъезжая к дому, он пришел в себя. Он не знал, где был, откуда едет. Впрочем, он и не останавливался на этой мысли. Приехав домой, он вспомнил, что завтра очень интересный маскарад у Нарышкина. Прошел, сопровождаемый камердинером в гардеробную, приказал отпереть шкафы с платьем и стал выбирать костюм для маскарада. Между тем появившаяся в гостиной Елена фигура приблизилась к двери и остановилась. Елена была все на том же низеньком диванчике, где покинул ее щенятьев, все в той же позе, в какой он ее покинул, она будто обнимала кого-то. Но вот под взглядом на нее устремленным ее руки опустились. Она откинулась на спинку дивана, лицо ее приняло более спокойное выражение. Темная фигура приблизилась к ней, и на нее пахнуло теплом. «Забудь все это!» И над нею прозвучал, подобно колоколу, властительный голос. Ее душа рванулась навстречу этому теплу, этим звукам, но иная сила удерживала ее, и несколько мгновений во всем существе ее происходила мучительная, жестокая борьба двух сил, двух влияний, двух воль. Это была разрушительная борьба. Елена оставалась неподвижной, но в то же время глубоко страдала. Холодный пот струился с ее лба, ее зубы были стиснуты. Наконец, вновь явившаяся сила восторжествовала. Чары великого копта были разрушены. Елена внимала новому приказу. Она забыла только что произошедшую возмутительную сцену, забыла щенятьего. Она открыла глаза и увидела перед собою Захарьева Аинова. Безумная радость охватила ее. Наконец-то он здесь, у нее, и они одни, и она читает любовь в его взгляде. Она хотела встать, но невыразимая слабость приковала ее к месту. Все ее тело было разбито, сердце ее мучительно сжималось и горело, будто огнем палило ей грудь. Она могла только ему улыбнуться, могла только глазами сказать ему, как она его любит, как счастлива и как невыразимо страдает.